Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, дал нам здоровье и силу. И мы сегодня еще раз в нашей жизни можем собраться здесь, в молитвенном доме, чтобы поблагодарить Господа за этот прекрасный удел, который Господь дал нам, за то, что Он нас отличил спасением, потому что это для нас очень важно. Может быть, мы не отличаемся ростом, красотой, силой или еще чем-то, образованием. Мы простые люди, но Господь дал нам милость, что мы имеем жизнь вечную. За что благодарение Богу? Что на земле никто из людей, даже самых великих, не может иметь, если не познает Господа и не примет Иисуса Христа личным спасителем. И мы уже за это должны благодарить Господа всякий раз, за то, что мы имеем спасение. И что наши страдания, наши скорби, наши переживания, они не бесполезны. Люди живут в этом мире, они страдают, переживают, но если они не приобретут спасение, то вот эти страдания, эти болезни, они ничего не дают. Мы тоже, получив спасение, можем переживать трудности, проблемы, но это уже совсем другого порядка. Это осмысленное, это то, что Господь допускает для того, чтобы очистить нас, освятить. И поэтому все наши молитвы, наши просьбы, наши слезы, они будут учтены Господом. И вот за эту разницу мы должны благодарить нашего Господа. Знаете, люди этого не понимают, они говорят, а что вы имеете, то, что мы не имеем? Вы имеете кусок хлеба, и мы... Вы болеете, и мы. Ну да, это тоже так. Но в наших болезнях есть смысл, в наших переживаниях есть цель, а у них просто, вы знаете, и жизнь проживут на земле, вот так в скорбях, болезнях, может быть, не все, но, может быть, богатые, может быть, они немножко меньше чего-то переносят, но они больше живут в страхе, чем мы. У нас ничего нету, ни за что бояться. Они часто и охрану нанимают, и с пистолетами ходят, и вообще покоя не имеют, потому что там есть что взять. Поэтому мы во всех вопросах нашей жизни имеем какое-то преимущество. Ну, а в общем-то, я просто обратил на это сегодня почему-то внимание. У нас и слезы, и болезни могут быть, и переживания, но они имеют смысл. Они имеют цену, и они окупятся в вечности. Потому что Писание так говорит, что ваши легкие временные страдания в этом мире производят в безмерном преизбытке вечную славу. А у людей этого мира ничего не производят. Они здесь страдают, и там будут страдать. Поэтому даже уже за это, сходясь на наши места общения, мы в первую очередь должны благодарить нашего Господа. Не забывать о том, что мы имеем великое преимущество. Может быть, не со стороны материальной, житейской, но для вечности мы имеем огромное преимущество перед ними, за что, конечно, благодарение Богу. Поэтому для нас сегодня очень важно Слово Господне, пополнять Его запасы, чтобы светильники наши горели еще ярче, чем раньше, чтобы мы могли более твердо и, может быть, без лишних сомнений, когда придется стоять на перекрестках дорог, на перекрестках мнений, на перекрестках житейских обстоятельств, чтобы мы могли выбрать правильный путь по Слову Господню. А Господь через Дух Святой поможет нам выбрать для нас нужное Слово, для того, чтобы правильно пройти дальнейшую нашу жизнь. И мы за это будем, конечно, всегда помнить и будем всегда благодарить Господа. Потом мы сегодня будем продолжать наше общение при разборе посланий апостола Павла к евреям, уже 13-я последняя глава. Ну, просто хочу напомнить, может быть, кто-то не был в прошлый раз. Мы очень долго останавливались на одной истине, почему нам не стоит увлекаться различными учениями, вы помните. Почему нам не стоит поклоняться звездам различного рода, которых так много в мире, знаменитостям. Вы помните, мы об этом много говорили. Я проводил примеры из прессы, проводил житейские примеры, потому что если мы читаем Евангелие, если мы поем псалмы, то за этим стоит Дух Святой. За всеми остальными учениями Дух Святой не стоит. Помните, я вам напоминал, Шиллеру надо было гнилые яблоки нюхать, чтобы вдохновение пришло. тот же самый великий и могучий писатель и композитор, я уже не напоминаю. Один из них только в закрытом помещении должен был работать, художник один, для того, чтобы вдохновение пришло, хотелось задушить кого-то, там уже ясно, какой дух действовал. Под этим вдохновением работали, потому я и говорил о том, что лучше всего, говорит, Павел говорил, благодать укреплять сердца, а не яствами. И другая сторона, которую я сегодня хочу немножко добавить, благодать, она, конечно, лечит сердце. А яства, это яства, которые мы кушаем, куда они идут? Для сердца, для духа или для тела? Или для плоской стороны? То вполне возможно, исследуя различные учения, вникая во что-то, может быть, действительно, голова будет набита чем-то, разум будет, вот, знаю. А для внутреннего человека это оно не дает. Павел говорит прямо. Может быть, нам кажется, что Павел ошибается немножко. Ну как это ничего не знать? Ну как это что-то? Но он говорит, хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами. А вообще учение назвал яствами. Иногда так вот и подумаешь, ну как это вообще-то ничего не знать? Ну хочется знать одно, и другое, и третье, и мы учимся. Но Павел говорит, для головы это да, может быть, с кем-то поговорить, может, есть какая-то польза, но сердце укрепляет благодать Господня и Слово Божие. А это Слово Божие сегодня всем нам дано, за что благодарение Богу. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы просто об этом вспомнили. Это был 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами». Вы помните, мы говорили об этих великих умах, о которых кто-то, я просто напомню для тех, кто, может быть, не был. Вы помните, одна из писательниц сказала, я уже не перечитываю все то, что я в прошлый раз читал. Она сказала, говорит, хорошо этих гениев, говорит, видеть отлитыми в бронзе, хорошо о них читать, но, говорит, дело с ними иметь не стоит. Злые, взбаламошные, скандальные и так далее, и так далее, и так далее. И помните, я проводил примеры, вот как конкретно. Я их взял из прессы, это свидетельство, так сказать, о них же самих. Поэтому вы знаете, что мы часто преклоняемся перед умом острым, но стоит вопрос, откуда это все взято. Я уже вам не читал, что там у меня есть выписано, что говорят и Маяковский, и Пушкин. Они очень часто творили под влиянием снов. А уже от кого они были, то же самое Маяковского? Ну, уже можно немножко подумать, откуда все это пришло. Это мудрость, и так другое, и третье, и четвертое. Я уже на этом останавливаться не буду. Я просто хотел бы, чтобы мы это понимали, что не всякий высокий разум. Я недавно был в Литве, я там вел конференцию об освобождении. И просто привел пример, об этой демонизации сегодняшней, о чем сегодня мы не можем не упоминать. И, может быть, я и у вас говорил, на разборы здесь говорил у себя, что, говорит, стали рождаться очень умные дети. Помните, их называют, американцы называли тефлонами, англичане называют киборгами, россияне называют дети третьего века, дети света и так далее, и так далее. У них много имен. Но ученые установили, их одна такая особенность. Они, говорят, не хотят подчиняться никаким общепринятым нормам. У них на все свои нормы. Они очень злые. И ученые пришли к выводу, говорят, это не новая раса, это не прогресс, это, говорят, люди психически ненормальные, при всем их высоком уме. При всем их высоком уме называли психически ненормальные люди. Помните, я в прошлый разбор говорил немножко на эту тему. Что я хочу сказать, что нет, более высокого ума, пусть он даже простой, но просвещенный, который Библия дает, который Священное Писание дает. А их назвали аутизм. Это болезнь аутизма. И говорят, сегодня вот самый выдающийся ученый современности Перельман, ленинградец, помните, который там доказал одну теорему, которые 20-летие, целое столетие пытались доказать, не могли. Теорема Ферма, кажется, я уже не буду опять-таки. И он ее доказал. Но говорит, он не выходит на люди, этот человек. Он ни с кем не хочет общаться. Он отказался от своей премии $1 миллион. Сегодня, говорит, безработный и живет, говорит, на пенсию своей матери. И ученые говорят, аут. Только уже не перебрал норму, чтобы стать вообще ненормальным. Но это не я, допустим, клевещу на кого-то. Я просто взял то, о чем люди говорят. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас был разум Христов. Простой, к святости ведущий. Не надо нам что-то очень много. Я уже приводил примеры, почему нам не стоит рваться куда-то. Почему, допустим, не стоит преклоняться. Потому что кто знает, кто, что, какой дух стоит за этими всеми людьми. Поэтому Господь дал нам одну выдающуюся личность Иисуса Христа, учение которого мы изучаем, которое дает жизнь, которое преобразует человека. А все остальное, Павел говорит, яство. Развлечение, яство, учение, яство, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Я вроде иногда смотрю, да вроде и пользы вижу, а Павел говорит, нету пользы. Но, наверное, я не совсем понимаю, если я думаю, что пользы есть. Ну, наверное, какие-то критерии другие. А он говорит, не получили пользы, занимающиеся ими. Ну и получается, хочу я или не хочу, надо верить апостолу Павлу. Надо верить ему. Вот у меня так кажется, что пользы. Я и то, и другое, и третье знаю. Он говорит, нету пользы. Да, наверное, оно так и есть. Я помню одно свидетельство одного из братьев. Когда он говорил, значит, проповедь, не помню, какая тема была, значит, и он довольно долго говорил. И после, значит, ему захотелось узнать, как в церкви восприняли его проповедь, и что они запомнили. И когда спросил, а что ж вы запомнили с моей проповеди? Ему ответили так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вот что запомнили. Остальное все, говорят, не запомнили. Почему? Потому что оно все это, знаете что, может быть, подспорье какое-то, может быть, дополнительный инструмент, но работу производит Слово Божие, которое мы читаем. И ничто другое. Ни наше образование, ни наш ум острый, пытливый и так далее, но вот эту работу преобразовательную Слово Божие производит, за что благодарение Богу. Мы немножко останавливались на том, что Павел сказал, мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. И он говорил, что кровь, значит, она вносилась вовнутрь, тело выносилось за стан, как и сегодня, что кровь Христа, она пролита, чтобы омыть наши грехи. Чтобы омыть наши грехи, чтобы омыть нашего внутреннего человека. А тело было терзаемо Христа тоже, ну, за болезни наши, немощи наши, болезни взял, помните? Тело грехи вознес на Голгофский крест. Но я обращал внимание не на тело, но по сути дела, да, что даже кровь запрещена употреблять пищу, она для этого пролита. Вы это знаете, наверное. И в древнее время, и теперь кровь нельзя употреблять. Ни животных, тем более нашу свою, потому что она для мытья греха. Или, говорит, душа всего живого именно в крови живет, если более так тонко разбираться. А уже тело, говорит, за стан было вынесено для того, чтобы на себе поругание все взять. И потому вот здесь только одно место Священного Писания, на которое я сегодня обращу внимание, это 13 стих. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». Вот это к нам относится. Вы помните, я в прошлый раз говорил. Вот выйти к нему за стан надо нам.